Глава 178. Разведка. «Некоторые из вас, наверное, уже догадались», — громко сказал Чен Шитоу, как только новобранцы разобрали оружие, — «что мы раздаем мечи и щиты для того, чтобы вы сражались с зомби. Если у кого-то не хватает смелости для этого, то сложите оружие и уходите отсюда. С этого момента мы не будем иметь с вами ничего общего. Но если вы готовы вместе с нами сражаться с зомби, то я гарантирую, что каждый из вас будет вдоволь есть, также имея шанс получить мясо». Выслушав речь командира, многие из 400 мужчин побледнели и, выронив мечи и щиты из рук, начали бесконтрольно подрагивать. Сражение с зомби – это не шутка. Помимо страшного вида и отвратительного запаха, они обладают способностью заражать вирусом. Достаточно всего одной царапины, и вы будете инфицированы. Один из новобранцев, отбросив меч и щит, вышел из строя. Даже имея желание нормально попитаться, он не готов ради этого сражаться с зомби, тем более вооруженным не автоматом, а только мечом и щитом. Как только первый вышел, собравшихся мужчин как будто прорвало. Они начали один за другим бросать оружие и покидать лагерь. Через некоторое время набралось более 200 человек, решивших уйти. Поэтому в тренировочном лагере осталось чуть больше 100 добровольцев. Для бойцов ближнего боя наиболее важным качеством были смелость и мужество, без которых люди просто не смогут сражаться на передовой. А если бы у Юя и его людей было достаточно времени, то они не выпустили бы из лагеря ни одного из 400 новобранцев, пока не научили бы их не бояться зомби и умело сражаться с ними. Но времени катастрофически не хватало, поэтому пришлось позволить уйти людям, не обладавшим достаточным мужеством. Большинство из покидавших лагерь новобранцев лишь недавно присоединились к базе Лонгхай, поэтому еще не испытав продолжительного голода и недоедания, продолжали верить правительству, думая, что оно в скором времени решит продовольственную проблему. В то же время оставшиеся добровольцы, которых было 100 с лишним человек, находились в городе Лонгхай уже довольно продолжительное время, поэтому уже больше не могли терпеть голод, и, будучи доведенными практически до отчаяния, готовы были ради еды делать что угодно. Если человека загнать в угол, то он может продемонстрировать необычайную силу в попытке выжить. Но если ему предоставить выбор, то наверняка каждый предпочет не сражаться, ставя на кон свою жизнь. «Хорошо», — сказал Чен Шитоу, посмотрев на оставшихся новобранцев. «Первое задание — сделать мечом 100 взмахов». И собравшиеся мужчины немедленно приступили к практике рубящих ударов. Будучи лучшим охотником клана Чен, Чен Шитоу прошел множество боев под руководством Юй Джуна, убив немало зомби своим мечом Тандао, и имел понимание правильного обращения с подобным оружием. Поэтому он и был назначен тренером для этих добровольцев. Несмотря на то, что он не был мастером фехтования, Чен Шитоу мог научить их по крайней мере правильно наносить удары. После того, как последний отказавшийся покинул тренировочный лагерь, Ван Шуан подошел к человеку, записавшему имена и данные всех 400 новобранцев, и спросил: «Ты записал имена всех приходивших людей?» «Так точно! Все данные записаны!» «Вот и хорошо», – хладнокровно сказал Ван Шуан, посмотрев в сторону ушедших людей. «Эти трусы! Когда мы будем проводить новые наборы, убедить, чтобы этих людей не приняли!» Ван Шуан был самым первым человеком, изъявившим желание следовать за Юй Джуном. Несмотря на его посредственные боевые способности и невеликую храбрость, с самого начала апокалипсиса он прошел через множество событий. Увидев всю жестокость этого мира, его склад ума и личность начали меняться, и он смог развиться до 9 уровня. «Понял!» Между тем Юй Джун, сидя на спине Сяо Цина, свободно парил в небе. Возможность летать – это мечта многих людей. Однако ощущения полета на спине Большого Орла далеки от идеального образа свободы, нарисованного ложными ожиданиями и воображениями. Ведь Сяо Цин летел довольно быстро, и сопротивление воздуха на высоте нескольких сотен метров над землей рвало Юй Джуна, словно сотни лезвий, угрожая столкнуть его со спины теленокрылого орла. Даже будучи многократно усиленным человеком, Юй чувствовал неприятное давление от ветра. «Лети помедленнее, пожалуйста». Юй Джун мягко похлопал орла и улегся на его спине, желая минимизировать сопротивление ветра. Сяо Цин понял его и, замедлившись, полетел не так быстро, все так же направляясь в сторону района Шанлинь. И примерно часа через два Юй увидел зомби-армию. С высоты его полета зомби выглядели размерами не больше муравья, однако им не было числа. Сверху Юй Джуну казалось, будто это была огромная черная волна, медленно и безостановочно двигавшаяся и уничтожающая все на своем пути. Там, где проходила эта орда, не оставалось ничего. Ни насекомых, ни животных, ни мутировавших дверей. И ни звука не доносилось оттуда. Все, что оставалось после армии зомби, это окровавленная земля, на которой местами были видны обглоданные белые кости различных тварей. Подобная армия производила такое давление, что многие животные и мутировавшие звери в панике разбегались во всех направлениях. Однако позади орды все же оставалось немалое количество костей. И происходило это потому, что перед этим черным морским приливом двигались сотни скоростных зомби S1 и S2, образовавшие отдельные группы, атакуя всех убегающих зверей. Они догоняли и поедали их. Однако не все мутировавшие звери убегали. Некоторые предпочитали сражаться. Ведь в основе своей эта орда состояла из обычных зомби первого уровня, которые были намного слабее высокоуровневых мутировавших зверей. Так мутировавший бык, не боясь зомби, вовсю буянил, разрывая их своими рогами. Но уничтожив более десятка зомби, неожиданно наткнулся на массивного L2, которого не смог проткнуть. Черный гигант в ответ со всей мощи ударил кулаком по голове быка, и череп мутировавшего животного, не выдержав огромной силы удара, раздробился, раздавив мозги. После этого тело быка облепило множество обычных зомби, потянувшихся на запах свежей крови, и через короткое время от него остались только кости и большая лужа крови вокруг. В другом месте мутировавший кот, размером с тигра, постоянно нападал на обычных зомби, забредших на его территорию, словно леопард, атакуя их и зубами, и когтями. Он после каждого убийства все время отступал, не позволяя зомби окружать тебя. Поэтому обычные медлительные зомби ничего не могли ему сделать, регулярно пропуская смертельные атаки этого хитрого зверя. Но внезапно из полной толпы зомби выскочило 7 зомби S2. И двигаясь с сумасшедшей скоростью, они напали на мутировавшего кота. Атакуя своими когтями, они за короткое время расправились с ним. И съев его, оставили от него то же самое, что и от быка. Груда костей да лужу крови. Проходя возле какой-то реки, обычные зомби подверглись атаке мутировавшей змеи, которая, напав внезапно, начала просто проглатывать их, устроив себе большой пир. Нормальные зомби, атакуя ее, не могли даже оставить царапину на прочнейшей коже и продолжали отправляться ей в глотку. Тем не менее, вскоре из толпы зомби покрались 6 десятков зомби L2, каждый из которых нес на себе одного зомби H1. Выстроившись, магические зомби открыли рты и выстрелили в беснующуюся змею с 6 десятками огненных шаров. Получив несовместимые с жизнью раны, змея просто безжизненно рухнула на землю. Даже обладая огромной защитой, мутировавшие змеи не могли противостоять разрушительной мощи множества огненных шаров, выпущенных зомби H1. Орда нормальных зомби тут же устремилась к упавшему телу гигантской водяной змеи. И добравшись до внутренности через пробоины в прочнейшей шкуре, вскоре съели все, что можно было. Видя участь, постигшую практически непробиваемую змею, Юйджун был сильно обеспокоен. «Плохо. Очень плохо. Когда начнется сражение, мы должны будем в первую очередь уничтожить дальнобойных зомби H1. Даже мощная и прочная кожа мутировавшей змеи, способная противостоять большинству физических атак, в конечном счете не выдержала обстрела огненными шарами. Это значит, что его бойцы, экипированные броней из этой кожи, не выдержат даже одного попадания такого шара. В следующий момент в орду зомби с неба ударили огненный шар и ледяная сосулька, попавшие в головы двух зомби H1, мгновенно убивая их.